спальня. Накануне Джек притащил из кладовки раскладушку для Дэнни и поставил ее в углу спальни. Винди надеялась, что мальчик рано уляжется спать, но он клевал носом над книгой, пока не осилил первую половину Валтонов. И когда они наконец уложили его, не прошло и 15 минут, как он уже погрузился в сон, подложив ладонь под щеку. Венди наблюдала за ним, делая вид, что читает, а Джек за столом просматривал свою пьесу. «А, черт!» — сказал он. «Ничего не получается». Он не мог ее закончить. И теперь мрачно сидел над рукописью в поисках выхода из положения. Он сомневался, что выход вообще найдется. Джек задумал одну пьесу, а получалась совсем другая. Но та и другая были негодными. Зачем ему сегодня мучиться над пьесой после такого сумасшедшего дня? Неудивительно, что у него разбегаются мысли увести его отсюда. Он глянул на Венди, продираясь сквозь паутину своих мыслей. «Ты о чем?» Я спросила, каким образом мы сумеем увести Дэнни отсюда. Какой-то миг он не мог сообразить, о чем она говорит, а сообразив, издал короткий лающий смешок. «Ты говоришь так, словно это возможно сделать». Я не говорю, что это легко. Никаких проблем, Венди. Сейчас я переоденусь и слетаю в Денвер с Дэнни за спиной. Эдакий супермен, Джек Торренс. Так меня называли в мои юные годы. На ее лице показались слезы обиды. Я понимаю, как это трудно, Джек. Радио поломалось. Снег. Но нужно понять, и Дэнни, разве это не ясно? Он же почти в ступоре, в состоянии прострации, Джек. Что, если он из него не выйдет? «Уже вышел», — ответил Джек резко. Он тоже был тогда испуган пустым и безжизненным выражением глаз Дэнни. Конечно, он был испуган сперва. Но чем больше думал, тем больше укреплялся в мысли, что это была уловка Дэнни, чтобы избежать наказания. Все-таки он совершил проступок. «Все равно», — сказала Венди. Она села на краешек кровати поближе к его столу. «Не забудь о синяках на шее, Джек. Кто-то напал на него, и я хочу забрать его отсюда». «Не надо. Не волнуйся, Венди», — сказал он. «У меня болит голова, и меня этот случай беспокоит так же, как и тебя, поэтому, пожалуйста, не надо». «Хорошо, не буду», — пообещала она. «Но я не понимаю тебя, Джек. Кто-то находится в отеле рядом с нами, и этот кто-то враждебен нам. Я хочу, чтобы мы спустились в Сайдвиндер втроем, а не один, Дэнни. А ты сидишь и ни о чем не думаешь, кроме как о пьесе. Что ты заладил одно и то же? Мы должны спуститься, это невозможно! Что я, супермен в самом-то деле?» «Нет, ты мой муж», — ответила она тихо, глядя в пол. Он вспылил, грохнул рукописью по столу, так что листочки разлетелись в разные стороны. «Тебе пора усвоить одну вещь, Венди. Или воспринять одну истину, как говорят социологи. Ты должна понять, что мы в снежном плену». Дэнни вдруг заворочился в своей постельке. Он всегда так делает, когда мы ссоримся, — уныло подумала Венди. — Пожалуйста, тише, Джек. Мы его разбудим. Он глянул на Дэнни, и краска гнева на его щеках стала бледнеть. — Хорошо. Извини меня. Я вспылил, Венди. Но я злюсь не на тебя. Сам виноват, сломал рацию, единственное средство связи с внешним миром. Стоило нам покричать: «Приходите и заберите нас отсюда! Мы боимся остаться здесь!» Как добрый лесник оказался бы тут, как тут. «Не говори так», — сказала она, кладя руку ему на плечо. Он прижался к ней щекой, она другой рукой погладила его по волосам. «Верно, я напрасно обвинил тебя. Иногда я бываю такой, как моя мать, такой же стервой. Но пойми, иногда трудно выдержать некоторые вещи. Ты должен понять меня». «Опять намекаешь на сломанную руку?» Джек сжал губы. «Да», — подтвердила Венди и зачастила, чтобы он не помешал ей. «Но не только из-за этого. Я боюсь всего на свете, беспокоюсь, когда он выходит на улицу играть, волнуюсь из-за двухколесного велосипеда, который мы обещали купить ему на следующий год. Меня беспокоят его зубы и зрение, и то, что он называет свечением. Я волнуюсь, потому что он маленький и хрупкий, потому что здесь, в отеле, ему кто-то угрожает. Вот почему мы должны увезти его отсюда, Джек. Я знаю, я чувствую. Мы должны забрать его отсюда». В волнении она крепко вцепилась пальцами в его плечо, но он не отодвинулся. Он положил руку на ее упругую грудь и стал поглаживать через рубашку. «Венди», — произнес он и замолчал. Она подождала, пока он соберется с мыслями. Прикосновение его сильной руки подействовало на нее успокаивающе. «Венди, я мог бы отнести его в Сайдвиндер на снегоступах. Часть пути он может пройти сам, но большую часть я понесу его на руках. Но это означает, что 2-3 ночи нам придется провести на снегу. Мне придется тащить за собой волокушу с припасами и спальными мешками. У нас есть коротковолновый транзистор, так что мы можем выбрать время, когда будет дан хороший прогноз погоды. Но если прогноз окажется ошибочным, то, боюсь, мы погибнем». Закончил он тихо. У нее побледнело лицо. Кожа стала прозрачной, как у привидения. Он продолжал гладить ее грудь, потирая подушечкой большого пальца сосок. Она издала тихий звук. Не то от его слов, не то в ответ на эти движения. Он поднял руку и расстегнул верхнюю пуговицу ее рубашки. Венди переменила положение ног. Джинсы ей вдруг показались тесными. «А это значит, что нам придется оставить тебя здесь одну. Лыжница из тебя никудышная». «Нет», — сказала она слегка хриплым голосом и глянула на Дэнни. Тот перестал метаться, спал спокойно. Палец опять забрался в рот. Здесь было все в порядке, но Джек забыл о чем-то. «Но если мы останемся здесь», — продолжал Джек, расстегивая третью, четвертую пуговицы с прежней неторопливостью, в вырезе рубашки показалась ложбинка между грудями, «то сюда может случайно забрести лесник или егерь из заповедника, чтобы узнать, как мы поживаем. Мы скажем ему, что нам нужно убираться отсюда, и он позаботится об этом». Джек вытащил ее грудь из рубашки, наклонился и припал губами к соску. Он был твердым и набухшим. Джек стал медленно водить по нему языком, как ей всегда нравилось. Венди застонала и выгнулась дугой. Что же такое я забыла? Милый. Ее руки опустились ему на затылок. Как же лесник заберет нас отсюда? Если нельзя будет задействовать вертолет, он может воспользоваться снегоходом. Джек прильнул к другой груди. Но у нас есть снегоход. Ульман говорил об этом. Он замер на мгновение у ее соска, затем выпрямился, лицо у нее раскраснелось, глаза ярко блестели. Джек, наоборот, был спокоен, словно читал скучную книгу и не занимался любовными играми с женой. Если у нас есть снегоход, то выход найден, — взволнованно заявила Венди. Мы втроем можем спуститься с гор на снегоходе. Венди, но я никогда в жизни не водил снегоход. Мне трудно будет научиться. Там, в Вермонте, десятилетние мальцы гоняют на них по полям, хотя не представляя себе, о чем думают их родители. И у тебя был мотоцикл, когда мы впервые познакомились. Действительно, у Джека была Хонда. Он ее продал вскоре после того, как они с Венди сняли общую квартиру. «Наверное, смог бы и я», — сказал Джек неуверенно. «Но не знаю, в каком он состоянии. Курорт работает с мая по октябрь, а в летнее время совсем не следят за техникой. Бензина в баке нет. А может быть, отсутствует батарея или свечи? Не хочется внушать тебе напрасные надежды». Охваченная возбуждением, она склонилась над ним, полные груди вывалились из разреза рубашки. У него возникло желание схватить руками одну из них и сдавить так, чтобы она вскрикнула. Возможно, это заставит ее замолчать. Бензин не проблема. У жука и грузовичка полные баки. А в аварийном генераторе, что стоит внизу, тоже есть бензин. В хозяйственном сарае должны быть канистры, которые можно прихватить с собой. Действительно, в сарае находились три канистры. Две с пятью, а одна с двумя галлонами бензина. Готовы биться об заклад, что там найдутся и аккумуляторы, запасные запальные свечи. Правда, Джек? Не очень-то вероятно. Он встал и прошел к раскладушке Денни. Клок волос упал тому на лоб, и Джек бережно убрал его. Денни не пошевелился. «Ну, а если ты заставишь снегоход бегать, ты увезешь нас отсюда?» — спросила Венди. Джек не ответил. Он стоял, глядя на сына. Действительно, мальчик был уязвим и хрупок. Черные следы отчетливо выделялись на шее. Волна нежности вытеснила у Джека все другие чувства. «Да», — ответил он наконец, — «если я сумею оживить снегоход, то мы уедем». «Слава Богу!» Он повернулся к ней, она уже лежала на постели без рубашки и лениво поглаживала пальцами соски, вызывающие обнаженной груди. Темноту в комнате разгонял только ночничок, принесенный Денни из своей спальни. Венди лежала, положив голову на плечо Джеку. Она чувствовала себя совсем беззаботной. Даже с трудом верила, что в отеле им угрожает опасный маньяк. «Джек? Кто напал на Денни?» Он попытался уклониться от прямого ответа. Ты же знаешь, что у него особый талант, которого нет ни у кого из нас. Прошу прощения, у большинства людей. Вероятно, и сам Оверлук не лишен странностей. Привидение? Не знаю. Если даже и привидение, то не в духе романов Алджернона Блэквуда, известного американского романиста ужасов. Это уж точно. Может быть, отель впитал в себя дух людей, проживающих здесь, их добрые и злые чувства. В этом смысле, я полагаю, привидения водятся в любом большом отеле, особенно в старых. Но мертвая женщина в ванной. Джек, как ты думаешь, он не сходит с ума? Мы знаем, что он иногда впадает в транс, скажем, за неимением другого слова, так? И в трансе он, как бы это сказать, видит вещи, которых не понимает. Если возможны праведческие трансы, они, вероятно, являются функцией подсознания. Фрейд утверждает, что подсознание никогда не проявляется в буквальной речи, только в символах. Я где-то читал, что сон с падениями является обычным признаком душевной тревоги. Как в играх, подсознательно по одну сторону сетки, сознательно по другую. И они словно мечом перебрасываются нелепыми образами туда и обратно. То же самое бывает при душевных заболеваниях, эпилепсии и так далее. Чем отличается от них привидение? Пусть Дэнни действительно видел кровь на стене в президентских апартаментах. Для ребенка кровь и смерть — понятия взаимосвязанные. Для него образ всегда более доступен, чем понятие. Об этом говорил и Вильям Карлос Вильямс. А он был педиатром. Когда мы взрослеем, мы оставляем образы поэтам. Что-то я совсем заболтался и стал молоть вздор. А мне нравится, как ты болтаешь. Люди, будьте свидетелями, она сказала это, вы все слышали. Но следы на шее, Джек... Они настоящие. Они молчали довольно долго. Венди стала думать, что он заснул, и сама начала впадать в дрему, когда он сказал: «Я могу дать только два объяснения этим следам, и оба не связаны с присутствием в отеле четвертого человека». «Какие?» — спросила она, привстав и опершись на локоть. — Вероятность стигмы. Примечание. Стигмы в древности — метки или клейма у рабов и преступников. Пятна — раны на теле человека или животного. Стигмы? Какие кровоточат в Святую Пятницу или что-то вроде этого? Да. Иногда у людей, свято верящих в Христа, обнаруживаются на руках и ногах кровоточащие раны в тех местах, где гвоздями прибивали Иисуса к кресту. В средние века это встречалось часто. Не думаю, что католическая церковь рассматривала эти явления как чудеса. Стигмы — явления того же порядка, что могут совершать и йоги. Люди, понимающие взаимосвязь психики и тела считает, что мы способны контролировать наши непроизвольные функции в большей степени, чем обычно считается. Сосредоточившись, можно замедлить сердцебиение, ускорить или замедлить процесс обмена веществ, заставить себя больше потеть или вызвать кровотечение. И ты считаешь, что Дэнни сам себе выдумал эти пятна, Джек? Мне это не нравится. Я только допускаю такую возможность, хотя тоже не верю. Вероятно, он посадил себе пятна своими руками. Сам себе. Но ведь раньше он падал в обморок и ушибался. Помнишь, как в тот раз в столовой, кажется, 2 года назад? Мы тоже рассорились и не разговаривали. У Дэнни закатились глаза, он упал лицом в тарелку, а потом свалился со стула. Помнишь? Да, конечно, помню. Я думал, что это припадок падучий. А в другой раз мы были с ним в парке, сказал Джек. Только Дэнни и я. Он качался на качелях, поморгал глазами и говорит: «Я ушиб животик. Скажи маме, чтобы закрыла ставни, если пойдет дождь». И точно. Ночью припустил проливной дождь. Ты ведь знаешь, он часто возвращается домой с ушибленными и поцарапанными локтями и коленками. А когда спрашиваешь, откуда эти болячки, отвечает: «Я играл». Вот и все. Джек, все дети получают синяки и шишки, особенно когда учатся ходить. Но у Дэнни на шее след от пальцев. Я готов поклясться, что они появились не от падения. В своем трансе он мог увидеть то, что случилось когда-то в комнате 217. Может быть, самоубийство. И перенес сильное потрясение. Это ведь не то, что смотреть кино. А может быть, его подсознание, воскресив преступление, совершенное там, превратило каким-то символическим образом живую женщину в мертвеца или зомби, привидение, призрак, дух или вурдалака. Выбирай, что тебе по вкусу. «У меня мурашки побежали по коже», — сказала она хрипло. «Да и у меня тоже. Я не психиатр, но такое объяснение вполне годится. Разгуливающая по комнате мертвая женщина — лишь символ мертвых эмоций давно прожитой жизни, которая сопротивляется и не хочет исчезнуть, потому что она — порождение его подсознания, часть его самого». В состоянии транса сознание Дэнни погружено в сон, и подсознание правит бал. И вот Дэнни кладет руку себе на горло. «Стой, Джек!» — вскричала Венди. «Ты хочешь убедить меня в чем-то более страшном, чем чужой нам человек в отеле? От него можно отстраниться, но от тебя никуда не денешься. Ты нарисовал картину шизофрении. Лишь в начальной стадии», — сказал он, немного обеспокоенный. «И очень специфического характера. Дэнни в состоянии читать чужие мысли, и по временам его посещает пророческие озарения. Однако я не вижу в этом признака умственного расстройства. Мы все склонны к отдельным проявлениям шизофрении. Когда Дэнни вырастет, он избавится от этого. Тем более необходимо убрать его отсюда во что бы то ни стало. Отель плохо действует на него». «Я так не считаю», — возразил Джек. «Если бы он слушался запретов, то он не пошел бы в ту комнату, и тогда все было бы хорошо. Это, во-первых, бог мой, Джек, неужели ты хочешь сказать, что его чуть не задушили за дело в наказание за нарушение порядка?» «Нет, конечно, нет, но Никаких «но!» — выкрикнула Венди, мотая головой. «Мы высказываем лишь догадки. Но когда, свернув за угол, мы вдруг попадаем в воздушную яму или в эпизод фильма ужасов, или еще что-то...» Она истерически засмеялась в темноту. «Еще немного, и у нас самих начнутся видения!» «Не говори глупости», — сказал Джек. «Галлюцинации иногда бывают заразительными», — добавил он про себя. «А ты не передумал насчет снегохода?» Его пальцы внезапно сжались в кулаки. «Перестань пилить меня. Я же сказал, что буду стараться. Теперь спи. У нас был трудный день». Послышался шорох простыни, когда она поворачивалась к нему, чтобы поцеловать в плечо. «Ах, Джек, как я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю», — произнес он, но это были пустые слова. Его ногти впились в мякоть ладони, кулаки были тяжелыми, как камни, в висках стучала кровь. Она не сказала ни слова о том, что с ними будет, когда они спустятся с гор, ни словечка. У нее в мыслях только один Дэнни. Да, конечно, она сильно напугана призраком в ванне и боится собственной тени. А бояться нужно реальных опасностей, а их немало. Когда они вернутся с гор, то окажутся в Сайдвиндере с 60 долларами в кармане. Лишь в той одежде, что на них сейчас, и даже без машины. Если в Сайдвиндере есть ломбард, то все равно им нечего закладывать, кроме обручального кольца Венди и коротковолнового транзистора Sony. За него могут дать $20, и то, если приемщик проявит милосердие. А работа? Какая может найтись для него работа, кроме расчистки снега на подъездных дорожках по $3 за участок? Только представьте себе Джека Торренса, 30-летнего мужчину, опубликовавшего в солидном журнале свои рассказы, с большими надеждами и не без основания стать выдающимся американским писателем. Так вот представьте его себе с лопатой на плече, когда он звонит у подъезда, предлагая свои услуги. Эта картина встала перед глазами Джека с такой живостью, что его кулаки сжались еще сильнее, а ногти больно врезались в ладони. Он видел себя в очереди на получение продуктового пособия или у методической церкви за подачками. Он уже встречал в воображении косые взгляды местных жителей. А как он объяснит Эллу, что они были вынуждены бежать из отеля, оставив топки котлов без присмотра, бросив отель на произвол судьбы, на растерзание ворам-мародерам, приехавшим сюда на снегоходах, потому что, видишь ли, Эл, в отеле обитают привидения, и они охотятся за моим мальчиком, так что прощай, Эл, до будущей весны. Возможно, они смогут будущей весной добраться на жуке до Калифорнийского побережья, если починят насос. Конечно, 50 миль к западу дорога идет под горку. Можно ехать все время на нейтрале и добраться до Юты, потом до солнечной Калифорнии, страны апельсинов и неограниченных возможностей. Человек с чистейшей рекомендацией алкоголика, учителя, избивающего учеников, или блестящего охотника за привидениями, как же, ему будут открыты все дороги. На ладонях Джека выступила кровь из ногтей, врезавшихся в кожу. Он сжал их еще крепче, мучая себя болью. Женушка спит под боком, и у нее никаких забот. Он согласился увести ее от Буки, большого злого привидения. А больше ее ничто не трогает. Вот почему, Эл, я решил, что самое лучшее для нее будет, если я убью ее. Мысль возникла откуда-то со стороны, голая и беспрекрас. Желание свалить ее с постели на пол, обнаженную и сонную, броситься на нее, охватить шею, словно тугим побегом осиновой ветки, душить, сжимая дыхательное горло большими пальцами. Он заставит ее принять лекарство до последней капельки, пока она не захлебнется им, до самой горькой последней капельки. Откуда-то, прорываясь в его внутренний мир, донесся приглушенный шум. Он глянул через комнату. Дэнни опять заметался в постели, сминая простыни. Мальчик глухо стонал во сне. Опять кошмары. Опять мертвая женщина, синяя и распухшая, гоняется за ним по длинным гостиничным коридорам. Да нет, вряд ли. Что-то другое мучит Дэнни во сне, гораздо худшее. Преграда, сдерживающая его горькие чувства, рухнула. Он поднялся с кровати и подошел к мальчику, охваченный стыдом. Ему нужно думать о малыше, только о Дэнни, а не о Венди. В глубине души он понимал, что Дэнни нужно увозить отсюда. Джек поправил простыни на его постели, накрыл мальчика одеялом, сбившимся в ногах. Дэнни снова притих. Отец коснулся его лба. Какие чудовища прячутся в его черепной коробке! Лоб был теплым, нормально теплым. Мальчик мирно спал. Джек вернулся к постели, не переставая думать о Дэнни. Постепенно мысли смешались, и он уплыл в сон, и последняя мысль его прозвучала, как звон гонга. Возможно, я нашел бы здесь покой, если бы только они не мешали мне.